Глава 25. Здесь следует отметить, что Домчо был тайным королем. Правил он при помощи скрытого террора и строго следил, чтобы все обходилось без шума. На королевскую позицию ему удалось выдвинуться благодаря силе и призванию повелевать. Получившие по зубам его крепким кулаком соблюдали запрет и никогда не осмеливались жаловаться родителям. Двор, окружавший его на сельском выгоне, как и полагается, состоял из ближайших приспешников, министров и обычных лизоблюдов для мелких поручений, например, чтобы гонять коров, если те травили поле. К самым серьезным опытам Домча допускал только приспешников. Его критический ум, ничего не принимавший на веру и всегда требовавший научных доказательств, обращал пристальное внимание на все, что бегает, летает, скачет и ползает. Он отрывал лапки и крылья и таким образом пытался постичь тайну живых механизмов. Не обходил он вниманием и людей, и тогда его министры держали объект, 13-летнюю Верчу, за ноги. Достижения техники его тоже интриговали. Он долго смотрел, как строят мельницу, пока не смастерил ее точную модель, даже с собственными усовершенствованиями, которую установил там, где в Иссу впадал ручеек. Навязывая свою волю ровесникам, Домчо мстил за все, чего натерпелся от взрослых. С измальства он видел одни унижения. И мать, и он работали на чужих людей, чаще всего богачей, владевших 60-80 гектарами. Хуже не придумаешь. Смотреть им в глаза, угадывать и предупреждать их желания, якобы весело и добровольно. Бояться, что, когда дойдет до дела, они не дадут обещанного пуда ржи или пары старых сапог. Все это порождало ненависть и сомнения. Не основан ли этот мир на какой-то лжи? В начале того лета, прежде чем Домчо поселился в садовом шалаше, в его жизни произошло важное событие. Он хлопотал, угадывал и выполнял чужие капризы до тех пор, пока один бывший солдат не разрешил ему время от времени пользоваться своей винтовкой. Впрочем, это была плата за молчание о кое-каких делишках. Обладание винтовкой совпало по времени со случаями бешенства в округе. В селе подозревали, что одного пса укусила бешеная собака. Поговаривали, что надо бы его убить. Но никто не спешил за это браться. А тут как раз подвернулся Домчо, предложивший свои услуги. Пса ему отдали не слишком охотно. Мало ли, может, на самом деле никто его и не кусал. Пес большой, черный, с задранным хвостом и седой шерстью на морде, ластился к нему, радуясь, что его спустили с цепи. И вместо того, чтобы зевать и искать блох, можно пойти на прогулку. Домчо дал ему поесть, а затем привел на берег озерца. Во время весенних паводков река подпитывала это озерцо на полуострове в излучине Иссы через заболоченную канавку. Тогда на его теплом мелководье не рестились щуки. Летом озерцо высыхало, и в нем оставалось больше ила, чем воды. Постоянно там обитали только рыбки-колюшки. Вокруг густая камышовая стена высотой с всадника на коне. У одного из берегов внутри кольца камышей росла груша. К ней Домчо и привязал на толстой веревке пса, а сам с винтовкой уселся чуть поодаль. Из патронов он вытащил пули и на их место вставил деревянные, выструганные специально на этот случай. Пес вилял ему хвостом и весело лаял. Момент настал. Он мог выстрелить или нет. Он упирал приклад в плечо и все еще медлил, наслаждаясь самой возможностью. Ведь в том-то и суть, что пес ни о чем не догадывается, а он, Домчо, стоит перед выбором, решает. И еще в том, что от одного движения его пальца пес наверняка превратится во что-нибудь новое, не такое, как прежде. Но во что? Упадет он или будет дергаться? Так или иначе, под грушей вокруг все тотчас изменится. С убийством пулей никакое другое не сравнится. Тишина, покой, точно и не было человека. И без гнева, без усилий, он скажет. Пора. Камыш шумел, красный влажный язык свешивался из открытой пасти, пасть с клацаньем захлопнулась, пес поймал муху, домча целился в блестящую шерсть. Пора. На какую-то долю секунды пес содрогнулся, словно от изумления, и тут же бросился вперед, заливаясь хриплым лаем и натягивая веревку, рассердившись на эту враждебность. Домча выпустил вторую пулю. Пес упал, встал и вдруг понял. С ощетинившейся шерстью он отступал перед зловещим видением. Он получал новые пули изредка, так, чтобы умер не слишком быстро, и с каждой пулей все менялось, вплоть до момента, когда пес волочил зад, скулил и конвульсивно дергал лапами, лежа на боку. В саду у костра домча вспоминал то мгновение и предавался богословским размышлениям. Если он так превосходит пса, что решает его судьбу по своему усмотрению, то не так ли и Бог поступает с человеком? На Бога он затаил обиду. Прежде всего, за его глухоту к самым искренним мольбам о помощи. Когда однажды перед Рождеством в доме не было даже хлеба, а мать плакала, стоя на коленях перед святой иконой и читая молитву, домча потребовал чуда. Он залез на чердак, встал на колени, перекрестился и своими словами сказал: «Не может быть, чтобы ты не видел, как терзается моя мать! Сделай чудо! А я отдам тебе всего себя и убей меня хоть сейчас, позволь только чуда дождаться!» Спрыгнув с лестницы, он, уверенный в результате, спокойно уселся на лавку и стал ждать. Но Бог проявил полное безразличие, и они пошли спать голодными. Кроме того, Бог, держащий в руке молнию оружие получше винтовки, явно благоволит лицемерам. В воскресенье они надевают праздничные костюмы, женщины зашнуровывают зеленые бархатные корсеты и завязывают под подбородком извлеченные из сундуков переливающиеся платочки. Они поют хором, возводят очи горе и складывают руки. Но стоит им только вернуться домой. У них есть все. Но хоть ты подыхай у них на пороге, не дадут, а сами будут жрать бандуки со шкварками и сметаной. Бить они умеют, затащив в свиран, чтобы не было слышно. Один другого ненавидит и очерняет перед людьми. Злые и глупые, раз в неделю они притворяются хорошими. А взамен... Самым богатым в селе Бог сделал человека, который спит со своей дочерью. Домча подглядывал за ними. В щели ее голое колено, сопение старика и ее любовные стоны. Ксенс учит, что надо быть смиренным. Но ведь каждый зверь преследует и убивает другого зверя. Каждый человек угнетает другого человека. Когда Домча был еще маленьким, все над ним измывались. Только когда он подрос и поздоровел достаточно, чтобы выбивать зубы и разбивать в кровь носы, его начали уважать. Бог следит, чтобы сильным было хорошо, а слабым плохо. Вот бы полететь на небо, да схватить его за бороду. Люди уже придумали летающие машины и наверняка еще лучше изобретут. Однако пока что домчи терялся в догадках. Например, кого черти утаскивают в ад? Может, Бог только притворяется, что его ничего не волнует, хитро отворачивает голову, как кот, который отпускает мышку, а затем на нее набрасывается? Если бы не страх перед адом, можно было бы жить совсем по-другому. Ставить на своем. А кто против, так из винтовки в него. Обхватив руками колени и снисходительно слушая лепет Томаша, он искал выход из этого запутанного лабиринта. И однажды его осенила новая идея. А что, если ксензы плетут байки, и Бог вовсе не занимается миром. Что, если на самом деле он всего не видит? Может, у него нет на это ни малейшей охоты? Ад, конечно, где-то есть, но это уже решается между людьми и чертями. Те, как прозрачная колдунья Лауме, принимающая то одно, то другое обличье, охотятся на простофиль, готовых с ними спутаться. Примечание. Лауме, Лаума. В балтийской мифологии первоначально богиня родов и земли. Позже злой дух, ведьма. Конец примечания. Может, Бога даже вовсе нет? И на небесах никто не живет? Но как в этом убедиться? Домчик, как уже было сказано, отличался умом, придававшим большое значение эксперименту. И вот какое умозаключение он постепенно построил. Если человек для собаки то же, что Бог для человека, то когда собака кусает человека, тот хватается за палку, значит, и Бог, укушенный человеком, тоже разгневается и покарает его. Главное — найти что-нибудь настолько оскорбительное для Бога, чтобы ему пришлось прибегнуть к своим молниям. А если ничего не случится, то будет получено доказательство, что тревожиться из-за него не стоит.